Глава 11. Побочное действие проклятия, губительная радость Джуб и очередное огорчение мэтра Абревиля. Конечно же, Джуб встревожилась, хотя и не понимала, в чем беда, если все вокруг видится прекрасным. Она засыпала вопросами помрачневшего Мимулуса, но тот лишь угрюмо смотрел из-под лобья, беззвучно шевеля губами, словно споря с самим собой и не приходя к согласию. «Что же это?» — иногда слышался его шепот. «Как же оно работает? Почему именно так?» «Да что с вами?» — рассердилась Джуб, так и не дождавшись от него объяснений сверх уже сказанного и оттого решившая, что мэтра Абревиля одолела какая-то блажь. «Что вызвало ваше недовольство? Цветы, повозка, птицы? Я что-то не то сказала?» «Нет-нет, вы все правильно сказали», — торопливо ответил Мимулус, с трудом отрешившись от своих тревожных раздумий. «Было бы куда хуже, если бы вы промолчали, и мы бы узнали о вашей особенности слишком поздно. Видите ли, это все крайне опасно, я бы сказал, смертельно опасно». «Что?» Любой бы понял, что Джуб изо всех сил старается не хихикнуть. «Чем могут быть опасны полевые цветы и певчие птички?» «Да тем, что их нет!» — вскричал Мимулус. «Вы видите несуществующие предметы!» «Нет, даже не так. Вы видите то, что существует, но выглядит оно вовсе не так, как вам кажется!» На этот раз помрачнело лицо Джуб. Ей было неловко, но слова мэтра Абревиля, по отдельности звучащие понятно, превращались для нее в бессмыслицу, стоило только попытаться соединить хотя бы 3-4 из них вместе. Мэтр Абревиль заметил это, страдальчески вздохнул и покачал головой, как это делают врачи после осмотра безнадежного пациента. «Давайте идти к истине потихоньку, шаг за шагом», промолвил он со всей возможной для него терпеливостью. «Начнем с поля. Вы говорите, что оно приятно глазу». «Да, это очень красивое поле», — воскликнула Джуб, охотно поддерживая разговор, который, как ей казалось, мог исправить возникшее недопонимание. «Ни у кого в Селенсии нет прекраснее цветника. Здесь и алые маки, и ромашки величиной с блюдца, и синее море колокольчиков ходит волнами на ветру. И надо всем этим бескрайнее ясное небо. Солнце так и сияет. Все-все, достаточно». «Послушайте-ка меня», — перебил ее Мимулус, нервно перебирая пальцами. «Вы ошибаетесь. На самом деле там, за окном, пустошь, понимаете? Ни колокольчиков, ни ромашек. Сплошь пожухшая трава и черные сорняки. Тоска такая, что смотреть тошно. Солнце не видать за тучами, а от сырости все кости ломит. Должно быть, дожди здесь идут непрерывно всю минувшую декаду». «Но как...» Начала была возражать Джуб, однако Мимулус ее перебил. «А что с повозкой? Вы, кажется, ее хвалили». «Ну как же не похвалить?» — тут же ответила Джуб, от растерянности позабыв, с чем хотела спорить. «В ней все такое разноцветное и милое, столько ярких рисунков, нарядные занавески, скамейки обиты едва ли не бархатом, вон какие мягкие. Ох, да тут даже гвоздики и те позолочены». «А ведь, по правде, повозка эта никуда не годится. Древняя рухлядь, которой судьба вскоре развалится на ходу. Там, где вы видите рисунки, разве что плесень да пятна сырости. А вместо занавесок — паутина и грязные лохмотья», — продолжил мэтр Абревиль, и в голосе его послышалось что-то похожее на сочувствие. «Никакого бархата нет и в помине. Мы сидим на колченогих лавках, от которых все седалище в синяках. Птицы в клетках». «Не вполне уверен, но, по-моему, там крысы. И довольно злые, так что я не хотел бы рассматривать их вблизи, увольте». «Ох, да что вы такое говорите?» — возмутилась Джуб, начинавшая считать, что мэтр Абревиль над ней попросту издевается. «Мне что же, не верить собственным глазам?» «Пожалуй, нужно, чтобы вы взглянули и на кучера, чтобы убедиться окончательно», — пробормотал Мимулус и приподнялся, чтобы открыть окошко. «Ну, что же, как он вам?» «О, какой он хорошенький! — воскликнула Джуб в восторге и разве что в ладоши не захлопала. «Неужто это эльф? Ну а кто же еще с такими-то милыми острыми ушками? Я так рада с вами познакомиться, господин эльф!» И она, позабыв обо всем на свете, ринулась вперед, протягивая руку вознице, который, обернувшись, смотрел на нее с озадаченным, но вместе с тем польщенным видом. «О, боги мои!» — пробормотал Мимлус, силой усаживая ее обратно. «Поверить не могу, что все так плохо. Это же Петер, гоблин, уродливее которого еще поискать. А уж я их повидал немало, поверьте на слово. Уж если он вам красив, то вся магия мира бессильна что-то исправить». Гоблин, а кучер, к несчастью, и вправду был гоблином, тут мэтр Абревиль ничуть не ошибся. До того расплывшийся в довольной и несколько мечтательной улыбке, угрюмо скривился и отвернулся, выбронившись себе под нос. Нос весьма длинный, бородавчатый и крючковатый. «Я вам не верю», — сказала, поразмыслив Джуб, но уверенности в ее голосе поубавилось. «Выходит, что мое слово против вашего. С чего бы это, мой взгляд, непременно ошибочен, а ваш правилен?» «С того, что во мне не сидит проклятие, от которого всего можно ожидать», — парировал Мимулус. «Видимо, оно искажает ваше восприятие на свой лад. А сущность у него весьма недобрая. Все неприятное, уродливое и страшное ему по нраву. Ведь оно в свое время создавалось, чтобы ужасать и отвращать. Кто бы мог подумать, что это свойство будет иметь столь необычное развитие?» «Но я не вижу ничего ужасного и отвратительного». «Вот это и удивительно!» — воскликнул Мимулус. «Если бы меня спросили, как повлияет проклятие такого рода на человека, ставшего его носителем, то я бы сказал, пожалуй, у такого человека испортится нрав, он озлобится и начнет повсюду искать уродство, чтобы восхищаться им и злорадствовать. О таких случаях немало сказано в учебниках. Но чтобы человек видел вместо грязи и убожества цветущие луга и гвозди с позолоченными шляпками — поразительный случай!» И он стал осматривать девушку с любопытством истинного ученого, то есть абсолютно невежливо. Джуб некоторое время сердито молчала, затем принялась тереть глаза, пока они не покраснели. Но для нее все оставалось прежним. И яркий солнечный свет, и блестящие безделушки, и разноцветные щебечущие птички. Поверить в слова Мимулуса было очень сложно. Да соглашаться с ним ничуть не хотелось ни мысленно, ни вслух. «Но выходит, что мне повезло», — сказала она задумчиво. «Вместо того, чтобы огорчаться, я радуюсь. Вы, мэтр Абревиль, видите повсюду пустоши и грязь, оттого печальны. А я вижу края, прекраснее которых ничего не может быть. И пока вы не сказали, что все это обман, путешествие казалось мне прекрасным. Что же в этом плохого?» «Что в этом плохого?» — повторил Мимулус озадаченно. «Ушам своим не верю. Вы действительно не понимаете, чем грозит подобная слепота?» Возмущение мэтра было вполне искренним. Он относился к породе тех людей, которые считают себя реалистами, на деле будучи отъявленными пессимистами и мизантропами. Любимой его фразой было «Я же говорил». А своей способностью всюду видеть двойное дно и подводные камни он втайне гордился больше всего. Не считая того природного дарования, что помогло ему выучить наизусть едва ли не все параграфы магического права. Сама мысль о том, что некто желает сохранить свои иллюзии просто потому, что они приятны и радостны, показалась Мимулусу кощунственной, и, как он тогда решил, Джуб потеряла всякие шансы прийтись ему когда-нибудь по душе. «Вы обречены», — твердо сказал он, кивнув головой в знак полного с самим собой согласия. «Проклятие погубит вас, если не так, то эдак. Все безнадежно».